Теорема Виета для неприведенного квадратного уравнения ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю, x1, x2 являются корнями квадратного уравнения ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю тогда и только тогда, когда выполняется два равенства x1 прибавить x2 равно минус b разделить на a и x1 умножить на x2 равно c разделить на a.